Глава первая. Охотники. Лесник согласовывал картечь. Осторожно укладывал картечины в гильзу ровными столбиками и просовывал между ними спички, для верности пересыпая крахмалом. Хороший крахмал. Вчера лесник варил на нем кисель из черники. Методично собирая патрон за патроном, сталкер прислушивался. В вечернем лесу было тихо. Высоко над привадой, привязанная к суку тушей молодого лося, каркала ворона. Туша лежала на покатом настиле в нижней части склона, от нее к дереву тянулась провисшая веревка, внизу была яма. Солнце зашло, тени деревьев поблекли. Сумерки сгущались. Скоро псевдопсы выйдут на охоту. Шалаш из еловых веток, засидка лесника, стоял в стороне от волчьей катушки. Из укрытия хорошо просматривались крутой склон и приманка. Туша ощутимо попахивала, но сталкера это не смущало. Он вставил в стволы два патрона, остальные разложил на полочке перед собой. Все было готово для удачной охоты. Засаду лесник устроил возле рубежа, который вычислил, рискуя собственной шкурой. Дальше жила большая стая мутантов, но все, кроме самых крупных, побоятся перейти границу территории. Сколько их окажется, таких смелых или голодных? Найдя свободное от аномалий место, он вырыл яму с расчетом на пару-тройку тварей, прямо под склоном. Закончив, поставил вдоль земляных стенок плотный частокол. Сучки на колях торчали вниз, чтобы помешать зверю выбраться из ямы. Конечно, мутант не волк, что ему какие-то сучки. Но для этого и сидит здесь лесник с верной двустволкой. Наклонный настил тщательно натерт салом, на нем лежала привязанная туша. Дно ямы утыкано колючками. Учуявший лося зверь полезет вниз с крутого склона и скатится по настилу. Все вроде бы в порядке, и даже ветер благоприятствует. Однако что-то беспокоило сталкера. В зоне нельзя предусмотреть всего. Охота — дело опасное. Но за шкуры редких пятнистых псевдопсов с рыжими полосами на хвостах очень хорошо платят. А деньги нужны. Лесник кончиками пальцев дотронулся до правой стороны груди. Уже больно держать двустволку у плеча, выцеливая. Быстро темнело. В укрытии сильно и пряно пахло хвоей, палой листвой и влажной землей. Под коленями шуршал мох. Лесник пригладил всклокоченную темную бороду с нитями седины, задумчиво покачал стволом старой двустволки. И тут вдалеке раздался вой. Стая перекликалась перед охотой. Он встал на одно колено, просунув ружье в щель между колкими ветками, замер, глядя вдоль стволов. Так неподвижно он мог просидеть несколько часов, дожидаясь дичь. Стая приближалась. Она уходила то влево, то вправо, то, наконец, вой и лай слились в голодный гомон, который быстро усиливался. Псевдопсы учуяли приманку и мчались прямо на лесника. Он навел ружье на вершину холма, палец на спусковом крючке напрягся. Металл под кожей уже согрелся, и лесник ощущал его приятное тепло. Захрустели ветки, дернулась молодая елочка, и звери показались между деревьями. Сердце заколотилось в груди, застучало резко и зло. Каким бы опытным охотником ты ни был, при виде добычи в кровь выбрасывается адреналин. Сталкер бесшумно втянул ноздрями холодный вечерний воздух. Холм был границей. Первый, самый крупный мутант резко остановился у склона, лапы взрыли землю. Из оскаленной пасти свисали веревки слюны, глазки горели голодом и яростью. Аромат лежалого мяса бил в нос, туша совсем близко, но вне территории стаи. «Давай же», — мысленно произнес лесник, — «прыгни, возьми его». Лопатка зверя была в прицеле, но сталкер не хотел спугнуть стаю. Рядом с первым псевдопсом становился второй. Третий. Мутанты заметались и завыли от бессилия. Тут какой-то из молодых, не сумев остановиться, скатился с холма. Когти проскребли по земле, зверь щелкнул зубами, пытаясь ухватить добычу, но поймал лишь воздух и с растерянным воплем бухнулся с настила в яму. Лесник моргнул. Этот желторотый все испортил. Стая недоуменно топталась на месте, слушая обиженный визг, несущийся из ловушки. Испугались, лишь их задери. Теперь не сунутся к приваде. Сталкер хорошо видел мутантов. Они крутились между деревьями на вершине холма. Их манил запах падали, однако выйти за свою территорию не позволял инстинкт. А тут еще и собрат, провалившийся непонятно куда. Он подождал минуту, другую, и понял, что охота сорвалась. Из-за какого-то тупого волчонка. Лесник тяжело поднялся, упершись макушкой в лапник. И тут один из мутантов прыгнул. Похоже, это был вожак. У псевдопсов сохранилось что-то от волчьих повадок. Падаль они начинали жрать с брюха. На этом и зиждался принцип ловушки под названием «волчья катушка». Под холмом вырывали глубокую яму, на крутом склоне подвешивали тушу. Зверь перемахивал приваду, чтобы накинуться на еду с брюха, и катился в яму по скользкому, натертому салом настилу. Лесник ощерился, увидев щель между еловыми ветками, как мутант упал. Но за вожаком посыпались еще несколько. Стая небольшая, однако и ее должно хватить, чтобы заполнить яму и придавить первого зверя, крупного и очень дорогого. Сталкер выскочил из шалаша, скинув двустволку к плечу. Вниз, суча лапами, полетел молодой псевдопес, за ним съезжала по настилу, царапая землю и воя, большая лобастая самка. Навстречу лился скулеж двух попавших в западню мутантов. Почти не целясь, лесник выстрелил из одного ствола и сразу же из другого. Пара псевдопсов свалилась на вершине. Молодой и самка шлепнулись в ловушку. Выругавшись, сталкер быстро перезарядил ружье и оба заряда картечи, которую так долго укладывал, всадил в грудь матерого зверя. Тот прижался к земле, готовясь прыгнуть. Железная шерсть на холке встала дыбом. Он так и не прыгнул. Упал на бок. Стая заметалась. Какой-то недомерок, скуля, лег брюхом на траву и поехал к туше лося головой вниз, осторожно перебирая лапами. Склон был крутым. Мутант почти сразу задергался, попытался отползти обратно, но не смог и покатился с холма. Лесник вновь зарядил двустволку, поднял к плечу. Это последний. В ловушке, не считая молодняка, окажутся три крупных зверя, за которые можно получить достаточно, чтобы... Сталкер прижался щекой к прикладу, вдавил один спусковой крючок. И тут его скрутило. Боль полыхнула огнем, прожгла грудь. Он был здоровый мужик, хоть и в возрасте, с мощными покатыми плечами борца, жилистой шеей, широкой грудью. И все же его свернуло в узел. Громыхнуло, выстрел ушел в воздух. Руку свело судорогой, палец на крючке вывернуло падающим ружьем, и лесник боком повалился в мох. Недомерок упал в яму, откуда донесся обиженный скулеж. Сочный удар лапой, короткий, почти человеческий вскрик, и на краю ямы зашуршало. Лесник с усилием поднял голову, окинул ловушку мутным взглядом. Первый приступ прошел, боль ослабла, и сталкер ощутил, как влажная от росы трава щекочет шею. Почти стемнело, в сумерках он увидел перед собой черный силуэт в рыжих пятнах. Здоровый, чересчур крупный даже для вожака мутант выбрался по телам сородичей и припал к земле, готовый к прыжку. Сталкер скосил глаза. Двустволка лежала всего в метре, но чтобы ее достать, надо пошевелиться и спровоцировать псевдопса. А если лежать неподвижно, зверь, возможно, не станет нападать. Все-таки теперь он на чужой территории. Вожак зарычал. Лесник скорее почувствовал, чем увидел, как напряглись его лапы, как под пятнистой шкурой перетекли мышцы. Он прыгнул. Сталкер откатился, подхватил ружье и вскочил на колени, прицеливаясь. Потерявший жертву зверь проехался по земле, оставляя глубокие борозды. Огромная башка повернулась, раскрылась пасть. Клыки блеснули в свете встающей луны. Без единого звука мутант развернулся и кинулся на человека. Лесник выстрелил. Взрыв. Псевдопес упал в трех шагах от него и сразу помялся. Лесник перехватил ружье за приклад, выпрямился, занося как дубинку. Из шеи псевдопса текла кровь. Зубы щелкнули у горла человека, вонь из пасти ударила в ноздри. Лесник едва успел отступить и в широком замахе обрушил приклад на мохнатую башку. Мутант упал, дергая лапами. Лесник шагнул к раскидистой ели, прислонился спиной к стволу, несколько раз вдохнул и выдохнул, морщась от боли в груди. Быстро зарядил ружье. Патронташе на поясе оставалось 6 патронов с согласованной картечью и десяток обычных. Сталкер выстрелил в голову пытающегося подняться псевдопса, и тот затих. Стая на холме, во время боя трусливо повизгивавшая, завыла. «Так вас», — сказал лесник, повернулся к издохшему вожаку спиной и побрел в сторону ловушки. В яме скулили, обдирая бока, пойманные звери. Два молодых и большая сука. За пятнистую самку дадут, как за вожака, ведь она немногим меньше его. Наверное, подруга. А за недомерков по... Усилившийся вой заставил лесника насторожиться, и он повернулся, вслушиваясь. Проклятие! Слишком долго провозился с псевдопсами на нейтральной территории. Стая с соседнего участка, услышав шум, бежит сюда. Мутанты близко. Будут здесь через пару минут. Он огляделся. Лунный свет озарял лес, по сероватой траве протянулись длинные тени деревьев. Похолодало. Из ноздрей вылетали струйки пара. Пахло палой листвой и собачьей шерстью. Стая на холме оживилась, залаяла в несколько глоток. Сколько их там осталось? Лесник даже не пытался разобрать в темноте. Скорым шагом он вернулся в рощицу, где стоял шалаш и валялся убитый вожак. Соседка, укрытие ненадежное. Злобленное зверье снесет ее и не заметит, а человека внутри растопчет, порвет в куски. Поэтому возле шалаша лесник даже не остановился. Сразу пошел к высокой развесистой ели, закинув ружье на плечо. Ветви гнулись и трещали, но залез он быстро, уже через минуту устроился в развилке метрах в двух над землей. Забираться выше не стал, чтобы удобнее было отстреливать мутантов. Хотя лесник ждал их, хозяйничавшие на этом участке псевдопсы все равно появились неожиданно. Вынырнув из кустов на освещенную луной поляну, они окружили труп зверя. Двое молодых, урча, накинулись на теплое еще тело. Вторая стая, оставшаяся без вожака, крутилась на холме. Эти звери были обычные, не пятнистые. Серые шкуры и хвосты стоят копейки, нет смысла морочиться. Самый крупный мутант куснул одного из желторотых, тот взвыл, пятнистые на холме ответили нестройным хором. Приманку они больше не пытались достать, однако ее учуяли хозяева участка. Вожак подал сигнал, молодые бросили мертвого собрата, и мутанты повернули морды к туше лося. «Только не надо падать в ловушку!» — прорычал лесник, вскинул ружье и выстрелил дважды. Самый крупный мутант повалился в лужу лунного света. Обе стаи взвыли. Раненый зверь подобрал задние лапы, пытаясь встать, но упал мордой в траву. Лесник прижал приклад к плечу, выцеливая следующую жертву. Звери на холме бесновались, рыча, сновали вдоль невидимой границы участка. И тут начался второй приступ. Сталкер прижался к стволу, едко пахнущему смолой, левой рукой перехватил выпавшее ружье. Правую свело судорогой, пальцы скрючило в кулак, ногти впились в кожу. По запястью потекла кровь. Кое-как накинув ремень на плечо, он обхватил ствол здоровой рукой и ногами. Голова кружилась, грудь разъедала, будто кислотой. Кровь пульсировала в висках, в глазах потемнело. Серые учуяли его и теперь сновали внизу, подпрыгивали, зубы щелкали у самых ботинок. Псевдопсы на холме не выдержали. Сначала один, потом другой съехали по склону, следом рванулись оставшиеся 6 или 7. Не успел лесник испугаться за ловушку, как первый зверь вспрыгнул на тушу лося, оттолкнулся и в длинном прыжке перемахнул через яму. Его примеру один за другим последовали остальные. Псевдопсы яростно атакуют любого, кто вторгается на их территорию, но редко забредают на участки друг друга. Весь их гнев обычно достается сталкерам, поэтому, наверное, до сих пор стаи мешкали. Теперь же инстинкт возобладал, и звери бросились на чужаков. Хозяева участка, вздыбив серую шерсть и оскалившись, ринулись в бой. Лесник застыл в неудобной позе. Под ним псевдопсы рвали друг другу глотки, катались по земле, разбрасывая листья, рычали и выли. Привалившись к шершавому стволу, он баюкал сведенную судорогой кисть правой руки. Боль медленно отступала. Кажется, приступы становятся чаще. Болезнь сведет его в могилу раньше, чем он накопит нужную для операции сумму. Когда лесник вцепился в толстую ветвь, ладонь стала липкой от пахучей смолы. После второго приступа его всегда охватывала слабость. Теперь он мог свалиться раньше, чем твари перегрызут друг друга. И неизвестно, что хуже — свернуть себе шею или оказаться в гуще разъяренных мутантов. Судорога, наконец, прошла, хотя дрожащие пальцы все еще не сгибались. Преодолевая боль, лесник намотал ремень ружья на правую кисть, кое-как перезарядил, опустил стволы и выстрелил, не целясь. Взгляд застилала мутная пелена, но промахнуться по мешанине тел внизу было сложно. Громкий визг был ему ответом. Сталкер попал. Он перевел дух, уселся поудобнее. Накатила слабость. Но лесник пока мог держаться. Трясущимися руками перезарядил ружье и выстрелил. Потом еще раз. Луна ярко освещала поляну, и когда пелена перед глазами рассеялась, сталкер стал целиться тщательнее. Согласованная картечь, дававшая лучшую кучность боя, закончилась. Остались только обычные заряды. Звери убивали друг друга, а он сидел, обхватив ствол ногами, медленно заряжал двустволку и стрелял. Подул ветер, сверху прилетела шишка, пронеслась у лица, царапнув щеку. Лесник качнулся на ветке, едва не выпустив ружье. Очередной патрон вывернулся из дрожащих пальцев и улетел вслед за шишкой. Замертво упал последний псевдопес из пятнистой стаи. Драка закончилась, и хозяева территории замерли вокруг дерева, подняв морды. Лесник полез за следующим патроном. Шансы остаться в живых были минимальные. Звери растерзают его. Он не может перестрелять всех. Он пробежал пальцами по патронташу. 5 зарядов. А зверья? 1, 2, 8 мутантов. Правда, больше, чем молодежь. Но вот ближе всех к еле трое матерых самцов, которые и допрыгнуть могут. Не тратя больше времени на раздумья, лесник поднял ружье и тщательно прицелился. Обычной картечью такого мутанта не уложить. Хорошо, если с 2 выстрелов получится. Он спустил оба курка. Лесника качнуло, ветка под ним треснула. Здоровенный псевдопес под елью прыгнул и молча рухнул на землю. Готов. Он выделил и убил 2. Остался последний патрон. Мутанты прыгали, громко воя. Сталкер подобрал ноги, нашел самого молодого и выстрелил. Зверь повалился, скуля, дергая лапами. Лесник надеялся, что перебил ему позвоночник, и желторотый не опасен, не кинется сразу, как только он спустится на землю. Ветка трещала, перелезать на другую не было смысла. Он не сможет просидеть здесь всю ночь, а звери запросто прокараулят до утра. Их осталось 4, все самцы. Теперь надеяться можно только на силу рук и ловкость. Хотя слабость до сих пор не прошла. Лесник силой швырнул ружье в ближайшего псевдопса и сполз на землю. В глазах потемнело. Замычав сквозь зубы, он прислонился к стволу. На него прыгнули сразу 2. Сталкер выбросил перед собой руку с ножом и по рукоять вонзил лезвие в шею одного, при этом уклонившись от зубов другого. Усилие оказалось слишком большим. Он повалился на бок. Зубы щелкнули там, где только что было человеческое горло, и мутант врезался мордой в ствол. Съехав по нему, откатился и заскулил, мотая башкой. А сталкер очутился лицом к лицу с последним членом стаи. Нет, не последним. С другой стороны, зарычав, встал еще один. С морды его текла кровь. Лесник зашарил у пояса, не находя 2 ножа. Где же он? Нигде нет. Но вот буквально в шаге лежит ружье. 2 мутанта прыгнули одновременно. Сталкер перекатился на бок, протянул руку. Звери столкнулись над ним и упали, сцепившись. По телу заерзали лапы, раздирая когтями куртку из грубой кожи. Сцепив зубы, лесник поднял ружье и ударил, не глядя. Приклад врезался в хребет. Тот хрустнул, мощный тяжелый самец обмяк на сталкере, придавив к земле. 2 псевдопес зарычал. Лесник спихнул с себя труп и сел с двустволкой в руках. Прямо перед ним была разинутая темная пасть. Взбешенный зверь прыгнул. Потом лесник не мог объяснить, как и почему он это сделал. Все получилось само собой. Вороненные стволы старой двустволки глубоко вошли в глотку. Удивленные глаза, тяжелый хрип. Зверь повалился на бок, сталкер привстал, налегая, пригвоздил его к земле. Самец захрипел, пытаясь вывернуться, но лесник нажал так, что в ушах загудело, и перед глазами поползли круги. Что-то чавкнуло в горле мутанта, порвалось, хрустнуло. Он забился и испустил дух. Лесник поднялся, упираясь ногой в труп, вытащил двустволку, нашел нож и пошел добивать раненых псевдопсов.